Глава 21. Раш. 11 лет назад. «Давай же, приятель, нужно это отпраздновать, ты же сделал хэт-трик», — говорит, опёршийся одной рукой о дверной косяк, Рори. В другой руке он держит телефон, а пара самых восхитительных кроссовок свисает с его плеча. Звучит глупо, потому что у меня есть кроссовки, практичные, которые пережили каждую тренировку. Но у Рори они черно-красные, с белыми полосками, такие, как у профессиональных игроков. На ногах они выглядят роскошно, что хоть и смехотворно, правда. Черт возьми, как ребенок, которому постоянно приходится рыться в мусорных баках в поисках подходящей пары ботинок, я бы все отдал, чтобы иметь возможность выложить 300 фунтов и купить себе такие. Однажды, когда подпишу контракт с Ливерпулем, так и будет, я это знаю. «Спасибо, но я пас. Повеселитесь без меня. У меня нет денег, чтобы устраивать праздник. Конечно, Рори заплатил бы, но гордость для меня важнее желания влиться в компанию. К тому же, я не всем нравлюсь. От меня не укрываются косые взгляды или то, как мальчишки закатывают глаза, стоит только тренеру похвалить меня. Я чувствую, что они придираются ко мне во время тренировки, потому что разочарованы, что какой-то новичок может занять их место». «Мы с парнями никуда не собираемся. Я говорил о том, чтобы заглянуть к моим родителям. Они звонили, сказали, чтобы ты пришел со мной. Я отпраздновал как следует». «Ох, я думаю об Арчибальде Мэттисоне, который часто присутствует на поле. О том, как заливисто он смеется и обменивается быстрыми комментариями с тренерами и другими родителями. Я также думаю о том, как 2 месяца назад, стоя на обочине возле магазина, он, сам того не подозревая, спас мне жизнь. «Стряпня моей мамы куда лучше того, чем тебя здесь кормят», — говорит Рори, и у меня текут слюнки. «Я никогда не стану жаловаться на еду, потому что все еще помню, каково это — испытывать голод. Но домашняя еда? Я уже и забыл, какая она на вкус. К тому же она не принимает отказов. Кажется, мои родители любят тебя больше, чем меня». Его смех эхом разносится по пустому коридору, и я не могу сказать, слышу ли в нем раздражение или обиду, но одно могу сказать точно. Звучит этот смех слабо. В последнее время Рори смеется так все чаще. «Неправда. Неважно, приятель. Мне все равно. Пойдем уже». Я сижу и смотрю на Рори. Похоже, единственного друга, что у меня есть, и не понимаю, почему колеблюсь. Но остальные из команды решат, что... «Плевать, что эти придурки думают. Они волнуются, потому что смотрятся не очень, ведь ты надираешь им задницы на поле. К тому же я сказал, что ты со мной. Я тебя поддержу, Раш. Они и слова не скажут, потому что мой папа на многое закрывает глаза и следит, чтобы дела, в которых они замешаны, не задерживались в участке». Рори кивает и смотрит мне в глаза. «Интересно, что он видит, потому что это уж точно отличается от того, что видят все остальные». Когда я не двигаюсь с места, он делает шаг вперед, чтобы шутливо пнуть меня. «Все с тобой будет в порядке. Твой хэт-трик помог, ведь все любят выигрывать». «А еще навредил, судя по тому, как для меня прошел матч», — замечаю я. «И?» — спрашивает Рори, вскинув брови и пожимая плечами. «Пойдем, мама ждет, а я умираю с голоду». Я кладу салфетку на колени и, подняв голову, вижу, как Хелен Мэттисон внимательно смотрит на меня. «Ну, тебе понравилось?» У меня глаза едва не вылезают из орбит. «Да, извините, я что, не сказал? Ужин был замечательным, невероятным, домашним. Теперь это мое любимое блюдо». Она хлопает в ладоши, в ответ на что Арчибальд усмехается. «Я так рада!» Говорит Хелен, словно волновалась, что я стану жаловаться. «После такого матча ты заслужил что-то особенное». Я, чувствуя себя неловко, бросая взгляд на сидящего напротив Рори. «Рори надрал, тоже хорошо потрудился. Если они оставят его на той же позиции, думаю, из него получится отличный защитник». «Рори будет хорош на любой позиции, если продолжит усердно тренироваться». Пренебрежительно отзывается Арчибальд, делая глоток бренди. «Ну, ты, Раш, сегодня ты был великолепен». От похвалы я чувствую себя не в своей тарелке и ёрзаю на месте, но до конца ужина, где это уместно, улыбаюсь и вставляю несколько слов. В какой-то момент Рори даже корчит мне рожицу, и мы смеемся. Но только когда с едой покончено, миссис Мэттисон вносит торт со свечами и все начинают петь. Поставив угощение прямо передо мной, она смеется. Песня заканчивается, и все выжидательно смотрят на меня. «Знаю, до твоего дня рождения еще 2 недели, но мы хотели поздравить тебя должным образом», — объясняет Хелен. «С днем рождения, Раш!» Я моргаю и едва сдерживаю слезы. Это напоминает мне о последнем праздновании моего дня рождения. Мне исполнилось 12, а моя мама еще была счастливой и здоровой. Тогда она взяла подработку официанткой, хотя я и пытался ее отговорить. Однако стоило мне открыть подарок, и все стало понятно. Она купила мне футболку команды «Ливерпуль». Тогда мы плакали вместе. Это последнее счастливое воспоминание о ней. До лечения, потери волос и боли. До того, как ее уволили из-за слишком большого количества больничных. Тогда мы лежали в обнимку в тесной квартире. Я согревал ее и пытался сделать так, чтобы она смеялась, даже несмотря на страдания. «Раш? Сынок? Прости, не думала, что это тебя расстроит. Клянусь, я не пытаюсь занять место твоей матери». Мне так стыдно за свою слабость, что я спешу смахнуть тыльной стороной ладони единственную слезинку, которая успела скатиться по щеке. «Нет, это... все в порядке, все хорошо». Чувствую себя придурком. Просто я не помню. Я праздновал день рождения только с мамой. «Больше нет. Друзья Рори для нас как члены семьи», — произносит низким баритоном Арчибальд. «Давай же, загадай желание», — подталкивает Хелен. Закрыв глаза, я прошу о единственном, чего мне хотелось, кроме спасения мамы. Однажды я хочу играть в футбольном клубе «Ливерпуль». Только после того, как я задуваю свечи, а Рори ворчит о том, что объелся, Хелен передает мне подарок. «Что за день рождения без подарка?» — замечает Арчибальд, а сидящий напротив меня Рори ухмыляется. «Вы и так много сделали для меня. Я не могу принять что-то еще». «Давай же, приятель, обещаю, тебе понравится», — говорит Рори. Открыв коробку, я смотрю на пару кроссовок, которые так страстно желал еще несколько часов назад. Черт возьми. И что мне сказать? Я не могу. Это слишком... Спасибо, но... Ерунда, сынок. Ноги одного из самых талантливых футболистов, которых я видел за последнее время, заслуживают лучшего, — говорит Арчибальд. Они же дорогие. Спасибо, но, как я уже сказал, я не могу их принять. Можешь и примешь. Заявляет Арчибальд так решительно, что в комнате воцаряется молчание. «Скажи ему, Хелен, скажи, о чем ты спрашивала меня раньше, на этой неделе». Мы с Рори переводим взгляд с его отца на его мать, пока Хелен, наконец, не произносит. «Мы хотим, чтобы ты считал это место и эту семью своим домом. У Рори никогда не было братьев, а Арчибальд говорит, что у тебя никого нет». К тому же стабильная семья является поддержкой на поле. Мы хотим, чтобы ты знал, мы рады, когда Рори приводит тебя и...» Она взволнованно потирает руками бедра. «Я слишком бессвязно говорю. Мы не хотим переступать черту, но приглашаем тебя проводить с нами каникулы, выходные или приходить тогда, когда тебе неуютно, там, где ты остановился». «У меня голова идет кругом от такого приглашения». От ощущения уюта и тепла, которое я испытываю, находясь в этом доме. От того, что в моей жизни есть кто-то, подобный Рори, что присматривает за мной. Не знаю, что и сказать. «Просто скажи «да», — просит Хелен, вскинув брови и смотря на меня с надеждой. «Мне всегда хотелось иметь 2 сыновей. Я мечтала об этом, но после Рори у меня больше не получилось забеременеть, так что... не знаю... Когда Арчибальд предложил это, я подумала, что Бог наконец исполнил мое желание». Теплота ее улыбки напоминает мне о маме. Я сделал бы что угодно, чтобы она такой и осталась, чтобы помнить ее как можно дольше. Господи, как же я по ней скучаю. Господи, как же я скучаю. Почувствую, что мне есть куда прийти, потому чтобы не ощущать себя одиноким. Неуверенный, что сказать, я прочищаю горло. «Я согласен, если ты не против, приятель», — уверяет Рори, кивнув. «Да, конечно. Не знаю, что и сказать, кроме разве что спасибо. Но я все еще не могу принять эти кроссовки. Но, клянусь богом, 2 часа спустя, когда мы с Рори уходим, я держу коробку со своим подарком под мышкой, а в голове моей царит настоящий ураган. Пойдем со мной», — Предлагает Рори, когда на развилке я делаю шаг в сторону общежития. «Куда?» — спрашиваю я. «Покурить?» «Ты же знаешь, я не курю». «Я не о сигаретах, Раш, а о том, после чего все ускоряется, а ты чувствуешь себя лучше». Рори переминается с ноги на ногу, засовывает руки в карманы и поднимает брови, пока я шокированно таращусь на него. «Он же сын полицейского». Не знаю, почему я решил, что сыновьям полицейских не пристало заниматься подобным. «Закинь коробку в общежитие. Я подожду тебя здесь». «Нет. Нет, спасибо». Шок, наконец, отступает настолько, что я могу ответить. «У меня много дел». «Да ладно. Не будь занудой, Раш. Раз уж мы собираемся стать братьями...» — подмигивает он. «Пришло время тебе узнать все мои секреты». Смех Рори разносится по ночи. «Я не осуждаю». Уверяю я. «Иногда мне просто нужно расслабиться. Быть идеальным утомительно». Он хлопает меня по плечу. «Хорошо, что теперь ты можешь делать это за нас двоих». С очередным смешком Рори начинает отступать. «Уверен, что не хочешь?» «Уверен». Выдавливаю я улыбку и смотрю, как Рори спешит в противоположном направлении. «Интересно, как, накурившись сегодня, он собирается выложиться на поле завтра?» Как может проявлять неуважение к родителям после всего, что они для него сделали? Я отдал бы что угодно, лишь бы иметь то, что было у этого парня.